Господи, праведный Боже всевидящий, Отче наш, и жизнь где-то на небесах, может, знак мне дашь. Слышишь ли голос покорной смятенной рабы своей? Добрый Господь, дай надежды и силы ей. И да светится век имя Божие на небеси, и на земле Твое светло-царствие придет. Господи, праведный Боже всевидящий, Отче наш, каждому Ты на земле за грехи за его воздашь. Хлеб преломи наш насущный, Боже, дай нам несть. Мудрый Господь, нам гордыню прости и спесь. Да не прогневайся, на земле видно, все мы грешны, но от лукавого Ты избавь нас, Господь, аминь. Пускай он грешен, но если можешь, спаси Онегина, мой Боже, взамен за это отдать готова свою любовь я вновь и снова. Спаси его, спаси его.